Gitarą. Jūs prisidėsit. Reikia gal šitą? Muzikantai prisidėsit. Tai pagal funkciją duok man tada. Jau prisidėsit. Увага, увага, узвание. Сейчас вы получите оригинальный вариант знаменитого, ой, любительного поэта и писателя Юргиса Кунчинеса музыку сочинили вот это хебро. Вокало Сизитопа и Аруна Троицкого. mama pasiteisė. Jo. Eisiu lopatį. Andriu. Jis save paleido pulką. Pulką pagrindyvas debesu. Tu būsi tas pats. автобус олелий, кацин п'яний. Только выпиваю по выходным. Ну, хорошо, нет. Я тоже. Тоже выходной. Не будет, не будет ничего.